Это было начато Канахой во время основания их деревни. Жена Хокаге построила огромный барьер, который не только скрывал деревню, придавая больше чести ее названию, но и предупреждал специальную команду о любых входах в деревню. Однако это, очевидно, не могло обнаружить людей, покидающих барьер, если Наруто смог уйти с такой легкостью, как он это сделал. В других деревнях были аналогичные контрмеры, в основном против угрозы Бейкугана и Шарингана, которые могли видеть чакру. Сначала Наруто был довольно взволнован, когда он нашел имя Мита Узумаки, продолжая узнавать много нового о клане Узумаки из обширной библиотеки в храме. Старый Хокаге всегда говорил ему, что он сирота и не знает, кто его родители. Он всегда считал, что это означает, что его имя было выбрано наугад. Однако молодому монаху все равно было забавно представить на мгновение, что у него действительно есть клан, причем довольно могущественный, если верить учебникам истории. К сожалению, Узумаки, вместе со своей родной деревней Водоворотов, уже давно были стерты с лица земли народами стихии. Вдобавок ко всему, у Наруто не было ни одной из узнаваемых характеристик клана, прославившегося своим долголетием. У него не было ни традиционных рыжих волос, ни фиолетовых глаз. Он не учитывал тот факт, что его ринниган был фиолетовым так сильно, как ему хотелось бы. И все же блондин недолго наслаждался мимолетной фантазией о том, чтобы завести семью, даже если они будут раскинуты на все четыре стороны континента. Вернувшись в настоящее, Наруто перешел к плану, который включал в себя много бесцельных блужданий, пока они случайно не наткнулись на ключ к общему местонахождению водопадов. Имея это в виду, Дуэт или Трия, если считать Масеру, покинули город в том же направлении, что и те шиноби. Поскольку это была такая страна, Наруто не потребовалось много времени, чтобы наткнуться на красивую большую поляну у подножия еще большего водопада, который создавал приятный фоновый звук. Глава 47. Шторм. Часть 5.2. Почему мы остановились здесь? Я думала, мы ищем деревню водопадов. Наруто просто одарил Шизуку нежной улыбкой. Когда он сбросил свой тонкий дорожный плащ, из песка образовался небольшой столб, чтобы поймать его. Во время путешествия из деревни скрытой травы в деревню водопадов Наруто неустанно работал над своими манипуляциями со стихией. Он все еще был далек от мастерства, которым обладал Гаара, но он определенно сокращал разрыв своей решимостью и выносливостью. Он указал на бушующий водопад позади себя, а также начал снимать верхнюю часть своей мантии, заставив Шизуку покраснеть по причинам, которые она не могла до конца понять. Так и есть, вот почему мы здесь, у водопада. Несмотря на то, что Наруто было всего 11 лет, у него было хорошо тренированное телосложение благодаря строгим и запланированным тренировкам, которые он проходил в храме. Его мышцы были худыми и развитыми, но не слишком объемными до такой степени, чтобы они мешали его движениям. Монахи тренировались всю свою жизнь, чтобы они могли безупречно выполнять свои тренировочные ката, будучи способными часами удерживать определенные неудобные позы в глубокой концентрации. «Ты издеваешься надо мной? Ты просто рассчитываешь обыскать каждый водопад в стране и просто надеешься наткнуться на скрытую деревню?» Наруто просто широко ухмыльнулся и слегка кивнул, когда он повел плечами, расслабляя их. Тогда он создал еще одну конструкцию из песка, чтобы удержать свой топ и сумки. «Это тоже, но я также хочу перейти на следующий уровень обучения управлению ветром». Шизуку расширила глаза в понимании. Иногда она видела, как Наруто расщеплял листья своей чакрой, и после того, как она спросила, он объяснил все о различных элементах и их индивидуальных типах чакры. Она сглотнула, глядя на огромный водопад, безжалостно обрушивающийся на маленький бассейн рядом с ними. Она не была уверена, чего ожидала, когда Наруто рассказал ей об этом этапе обучения ветру, но, возможно, чего-то меньшего. «Ты собираешься обрезать это?» Наруто взволнованно кивнул. Честно говоря, он ждал подобной возможности с тех пор, как покинул песок. Он дошел до того, что мог расщеплять листья почти рассеянно, даже используя разные части своего тела. Это больше не представляло для него какой-либо значимой проблемы. То же самое можно было бы сказать и о начальной стадии манипулирования огнем, хотя Наруто мог бы научиться этому на досуге, чтобы было меньше спешки. В любом случае, таков план, мы будем каждый день переходить от водопада к водопаду, делать наши обычные упражнения и искать путь в таки. С этими словами он улыбнулся и полез в один из мешочков, который он положил на новый стол с песком, который он сделал. Порывшись немного, он извлек небольшой свиток с несколькими замысловатыми узорами по краям. Посередине был напечатан очень витиеватый и архаичный иероглиф, обозначающий элементы. В целом свиток выглядел довольно старым и драгоценным. Шизуку чуть не упустила его, когда Наруто небрежно бросил его ей. «Это один из свитков, которые мой сэмпай дал мне перед тем, как я покинул храм. В нем содержатся все вводные этапы манипулирования стихиями. Ты должна получить как можно больше практики, поэтому я подумал, что ты могла бы начать тренироваться в своей стихии немного раньше». Шизуку просто в замешательстве смотрела на него и свиток, пока блондин направлялся к водопаду. «Но разве нам не нужно сначала выяснить мое сродство?» Наруто оглянулся через плечо с безмятежной улыбкой, от которой Шизуку стало немного жарко, несмотря на ее тонкую одежду. «Ну, технически сродство указывает только на элемент, который тебе было бы легче всего изучить. А так, ты можешь выучить любую из них, хотя та, которой противостоит твоему сродству, как правило, будет слишком трудной для освоения. Сначала попробуй манипулировать водой, я бы сделал обоснованное предположение, что это в любом случае твоя близость. Бумага с чакрой просто подтвердит это или посмотрит, есть ли у тебя родословная». Шизуку понимающе кивнула, разворачивая свиток, удивленная уровнем детализации каждого отдельного элемента. К тому времени, как она нашла раздел о водной чакре, Наруто уже создал для себя небольшую платформу из утрамбованного песка прямо перед водопадом. В двух клубах дыма появились две идентичные копии блондина и заняли свои места рядом с ним, пока оригинал пробовал воду рукой. Сила падающей воды была поразительной. Он слышал, что монахи иногда медитировали под водопадами, но после того, как почувствовал, насколько сильным был поток воды, это показалось немного пугающим. Несмотря на это, он погрузил руки в холодную воду и начал направлять столько чакры ветра, сколько мог. Глава 48. Шторм. Часть 5.3. Пока Наруто приступал к следующему этапу своего собственного обучения, Шизуку могла только с изумлением наблюдать, как по обе стороны от его вытянутых рук появились крошечные порезы в потоке впечатляющего водопада. Она отошла подальше, к более спокойным водам, расположенным ниже по течению большого ручья. Ее свиток рекомендовал для начала тихий пруд, но девушка рассудила, что должна работать с тем, что у нее есть. Перечитав свиток на всякий случай, девушка решительно кивнула головой и положила ладонь плашмя на воду. Смысл упражнения состоял в том, чтобы оторвать руку от воды, принося с собой небольшой столб жидкости. Чем выше вы могли поднять руку, не сломав столб, тем лучше был ваш контроль над стихией. Шизуку сделала успокаивающий вдох, вспомнив все инструкции, которые она получила от Наруто о чакре. Она быстро нашла это маленькое пламя в своей сердцевине, манипулируя им, направляя чакру в свою руку, где она ее держала. Она осторожно начала выталкивать чакру, представляя ее жидкой и текущей, как указано в свитке. Очень медленно она убрала руку от ручья, ее глаза расширились от изумления, когда маленькая струйка воды соприкоснулась с ее ладонью и поднялась вместе с ней. Однако вместе с ее волнением произошло падение концентрации, в результате чего маленькая струйка воды безжизненно упала обратно в ручей. Она посмотрела на Наруто, чтобы рассказать ему о своем первоначальном успехе, только чтобы увидеть блондина с напряженным сосредоточенным взглядом, который она нечасто видела у него. Его глаза были открыты и полны решимости, когда он сосредоточил свою волю на том, чтобы остановить поток могучего водопада. Подстегнутая этим, девушка с фиолетовыми волосами быстро вернулась к своей собственной задаче, ее решимость возродилась, когда она снова приложила ладонь к чистой воде. В течение следующей недели двое молодых людей неуклонно совершенствовались в своих соответствующих техниках. Шизуку немного быстрее справлялась со своей собственной из-за того, что она была менее сложной. Наруто также испытывал трудности с тем, как водопады, у которых они останавливались каждый день, менялись по ширине. Он уже мог сократить поток всего водопада, но не сам, он сократил его только до одного теневого клона. Но он хотел освоить упражнение самостоятельно, поэтому он продолжил. На удивление, Шизуку было легче тренироваться. В первый день она работала над распределением потока чакры по всей руке, чтобы получить более толстый столб. После этого было довольно просто продолжать расширять маленький водяной столб, сохраняя при этом ее сосредоточенность. Она знала, что конечная цель упражнения – поднять его по крайней мере до талии, сохраняя при этом как можно большее равновесие. Это было проверено тем фактом, что ей пришлось бы встать на полпути, поднимая его. Однажды она даже попыталась ускорить скорость, с которой она могла втягивать насыщенную чакрой воду, с некоторым умеренным успехом. Прямо сейчас она могла поднять свой маленький столб воды почти до середины бедра, что означало, что она практически на месте. Наруто поздравил ее с ее невероятным прогрессом несколько раз, когда он приходил, чтобы наблюдать. Даже с его почти неисчерпаемыми резервами, так много тренироваться с чакрой ветра было утомительно для блондина. Прямо сейчас они вдвоем отдыхали перед десятым водопадом во время своего небольшого тура по стране, прислонившись к огромному утесу, с которого падал водопад. Они только что прибыли, но солнце уже начало садиться, поэтому они решили отказаться от тренировок на день, чтобы восстановить силы. В настоящее время они просто рассеянно болтали о таких мелочах, как время, проведенное Наруто в храме, и время, проведенное Шизуку в ее деревне. Это на самом деле удивило Наруто, сколько проказ девушка успела натворить в свое время. Оказалось, что она на самом деле не ценила, когда ее избегали и презирали за то, что она не могла контролировать опыт, с которым Наруто мог связать себя. Она вымещала свое разочарование на деревенских жителях различными розыгрышами, что на самом деле не улучшило ее положение, но принесло ей столь необходимое чувство удовлетворения. Конечно, ее ловили чаще, чем Наруто, когда она устраивала розыгрыши, и хотя они были забавными, они и близко не были такими изощренными. Несмотря на это, Наруто обнаружил, что смеется вместе с ней, когда она рассказывала об одном из многих смешных инцидентов, обменивая их на собственный опыт Наруто. И к тому времени, когда она поняла, что это не ее кот, я уже успел выкрасить фасад дома в ярко-оранжевый цвет. Они вдвоем расхохотались, прислонившись к скалистому утесу. Шизуку слегка прислонилась к Наруто и удовлетворенно вздохнула. Глава 49. Шторм. Часть 5-4. Это действительно мило, Наруто. Я бы хотела, чтобы ты пришел в мою деревню раньше, чтобы забрать меня оттуда. Она снова тихо вздохнула, положив голову на плечо блондина. Наруто не был уверен, что делать с этим жестом, но улыбнулся в ответ. «Я думаю, ты похож на рыцаря, который спасает принцессу из башни, за исключением того, что ты монах, а я вряд ли принцесса». Наруто усмехнулся, заработав немного гнева Шизуку, когда она посмотрела на него, нахмурившись. «Что?» Наруто просто рассеянно помахал рукой, переводя взгляд на небо, прослеживая несколько звезд в своей голове. «Я никогда не понимал всей этой истории с принцессой или принцем. Я не понимаю, почему только потому, что ты рожден от Дайме, ты член королевской семьи, что делает их лучше других людей. Это как в моей старой деревне, те кланы, такие как Хьюга и Учиха, практически считались королевскими, но что именно делало их особенными? Я имею в виду, то, что у них странные глаза, не делает их лучше других». Шизуку тихо вздохнула, возвращая голову на свой маленький насест на плече блондина. «Я думаю, ты можешь рассказать многое. Да, я думаю, так уж обстоят дела. Члены королевской семьи – это члены королевской семьи, а все остальные – это просто все остальные». Наруто ухмыльнулся, глядя на луну. Ее серповидная форма нависала над ними обоими, как и у всех остальных на континенте. Отличный баланс. Нет, я никогда по-настоящему не заботился обо всей этой судьбе и правах по рождению. Я имею в виду, что ты можешь вызвать дождь, куда бы ты ни пошел. Какая принцесса может это сказать? Шизуку хихикнула, и ее лицо на мгновение покраснело. Ей почему-то очень понравилась идея, что Наруто сравнивает ее с принцессой. Блондин внезапно поднялся на ноги, развернувшись и приняв царственную позу. Его лицо слегка изогнулось в притворной усмешке, когда он протянул руку девушке. «Если вы пожелаете, моя Амахиме». Шизуку просто снова хихикнула, прежде чем кашлянуть в ладони и отвернуться с притворной апатией. «Но это было бы неприлично, монах-сан, вы согласны?» Лицо Наруто быстро расплылось в улыбке, которую быстро отразила его спутница. Однако настроение было быстро испорчено Масиру, прыгнувшей на голову Наруто, цепляясь за несколько светлых прядей, когда она возбужденно щебетала. Шизуку встала сама, хихикая над Наруто и капуцином, прикрыв рот рукавом. «Я думаю, Масиру хочет присоединиться», словно соглашаясь с ней, маленькая обезьянка встала, все еще сидя на голове Наруто, и на мгновение скопировала его царственную позу, заставив Шизуку разразиться смехом. Однако Наруто внезапно успокоился, когда его взгляд переместился на рощу деревьев на приличном расстоянии. Как будто это послужило спусковым крючком, группа шиноби внезапно появилась из этого места, приземлившись на землю в узнаваемом размытом движении, Шуншин. С некоторым удивлением Наруто отметил, что весь отряд, шесть из них, были женщинами. Все с головами, закрытыми капюшонами и тканями, которые закрывали нижнюю половину их лиц. «Назовите себя. Вы находитесь в опасной близости от деревни водопадов без разрешения», — Наруто нахмурился, когда они не совсем точно указали, как далеко они были от деревни. Решив просто полежать и посмотреть, захотят ли шиноби вести их, Наруто слегка поднял руку в знак капитуляции. «Я просто странствующий монах, отправляющийся в свое путешествие со своей спутницей здесь». Он застенчиво улыбнулся, потирая затылок, заметив, как несколько рук шиноби дернулись к своим сумкам с кунаями, когда он это сделал. «На самом деле я искал деревню водопадов со своей подругой, не могли бы вы отвезти нас туда?» Ведущая кунаичи удивленно моргнула от дерзости монаха и повернулась к своим товарищам. Некоторое время они говорили приглушенными голосами, которые даже с его усиленным чакрой слухом Наруто не мог разобрать. Наконец они повернулись обратно, и та же женщина снова заговорила. У нее были блестящие черные волосы и светло-зеленые глаза, насколько мог видеть Наруто. «Если вы хотите получить доступ в деревню, вам должны завязать глаза и наложить на вас дезориентирующие гендзюцу. Вы знаете, что это такое?» Наруто кивнул в подтверждение, как и Шизуку позади него. Наруто прошел с ней большинство основных дисциплин шиноби, поскольку они были основным использованием чакры в мире. Шизуку была заинтересована идеей гендзюцу, но она не думала, что это было так круто, как звучало обычное ниндзюцу. «Очень хорошо, мы все равно возвращались с патрулирования», — женщина сделала движение рукой, и двое из отряда вышли вперед, достав полоски ткани, которые они быстро завязали вокруг глаз двух подростков. Другая начала складывать ручные печати для гендзюцу, которая лишила бы этих двоих чувства направления и приглушила бы их слух. К несчастью для них, путь прета Наруто немедленно рефлекторно поглотил чужеродную чакру в его организме, сделав дзюцу бесполезным, хотя ниндзя водопадов этого не знали. И он, конечно же, он не собирался рассказывать им и делать себя еще большей угрозой в их глазах. Глава 50. Шторм. Часть 5.5. После того, как Шизуку несколько раз пробиралась по джунглям, спотыкаясь каждые несколько шагов из-за гендзюцу, Наруто почувствовал, что земля изменилась на более каменистую поверхность. Наруто мог сказать, что они стояли рядом с другим водопадом, не тем, у которого они были раньше, и на мгновение остановились. Наруто отчаянно хотел заглянуть сквозь повязку на глазах, когда он услышал, как звуки воды немного стихли. Он желал точно знать, что происходит. Все, что он мог видеть прямо сейчас, были смутные очертания кунаичи с их чакрой, все разных оттенков светло-голубого. Он провел много времени, размышляя о различных оттенках чакры людей. Изначально он полагал, что это просто из-за того, что чакра у всех разная. Однако, учитывая количество людей в элементальных нациях и у всех только ограниченные оттенки синего, это казалось маловероятным. Из того, что он знал, предполагалось, что все в мире имеют разную сигнатуру чакры, причем близнецы имеют наибольшее сходство, почти на грани того, чтобы быть одинаковыми. Однако это также означало, что это зависело не от ДНК, а от чего-то другого. С точки зрения Наруто, если цвет чакры не был частью самой подписи, он должен представлять что-то другое. Он огляделся на мгновение, его глаза быстро остановились на ведущей кунаичи, которая говорила, ее чакра была самой темной в группе, а шиноби, ведущий его и Шизуку по туннелям, в которые они только что вошли, был следующим после их главаря. Может быть, это как-то связано с возрастом, или, может быть, это была их способность к чакре. Наруто слегка разочарованно вздохнул. Кунаичи водопада ошибочно приняла это за разочарование из-за его предполагаемого отсутствия направления. На самом деле Наруто запоминал каждый поворот, который они делали в кажущемся лабиринте туннелей, которые они пересекали. Насколько Наруто знал, цвет чакры человека может означать любое количество вещей. Это может быть связано с их сродством, их взглядом на жизнь, их диетой, чем угодно. Тогда, конечно, были такие люди, как Шизуку и Мидара, которые полностью отбросили любые концепции, которые у них могли быть, в окно. У его собственного компаньона была другая чакра, чем у любого другого, которого он когда-либо видел, а у Мидоры даже не была синей. Наруто был немного разочарован тем, что не мог видеть свою собственную чакру, даже когда он смотрел на свое тело. Он догадался, что это было сделано для того, чтобы помешать ему просто видеть чакру в своих собственных глазах, что сделало бы его практически слепым. Он пожал плечами после некоторого раздумья. Об этом нужно было размышлять в медитации, а не во время прохождения неизвестных туннелей в сопровождении группы обученных шиноби. Он просто довольствовался подсчетом и запоминанием различных изгибов и поворотов, которые он не должен был чувствовать. У него не было намерений делать что-то плохое в деревне, но он обещал защищать Шизуку, несмотря ни на что, поэтому он никогда не мог быть не готовым ко всему, даже к побегу из деревни ниндзя. Снова. Пора вставать, фу. Единственная пара тускло-оранжевых глаз распахнулась, когда звук удара кулака по металлической двери разнесся по маленькой комнате. Это была не комната, а тюремная камера. От серо-белых стен до металлической двери с раздвижным смотровым окошком комната кричала о неволе. Девушка уже проснулась за час до того, как раздался звонок, как это было всегда в течение последних 12 лет ее жизни. Она медленно поднялась с головы металлического пола, на котором только что закончила свои ежедневные упражнения, умудрившись точно засечь время пробуждения своего надзирателя. Технически он был ее опекуном, но Фуа узнала, каковы были их отношения, так же, как и этот мужчина. Независимо от того, как он прятался за этой фальшивой вежливостью, она видела ненависть и отвращение в его глазах, как и все остальные в деревне. Она вздохнула. Ее жизнь стала такой однообразной, что она почти могла отсчитывать ее, как часы. 7, 6. Она натянула сетчатую майку на свой развивающийся торс, не обращая внимания на легкий блеск пота. 5, 4. Затем появился ее белый жилет, обрезанный так, что из-под него выглядывала сетчатая рубашка, которая, в свою очередь, заканчивалась чуть выше пупка. 3, 2. Наконец она надела свои такие же белые перчатки, в одной из которых была защита для лба и на предплечье. 1. В этот самый момент металлическая дверь со скрипом открылась, и в проеме появился высокий широкоплечий мужчина с большими мускулами и бритой головой. Фу узнала этого человека почти всю свою жизнь, во всяком случае, все, что она могла вспомнить. Все было немного туманно до того, как Семихвостый был запечатан внутри нее. Рассеянно она посмотрела на точку чуть выше левой груди, прямо над сердцем. Если бы она направила туда чакру, появилась бы печать, вероятно, самая сложная во всей деревне. «Давай», — голос мужчины был грубым, как всегда, и даже с того места, где она стояла, она чувствовала следы алкоголя в его дыхании. Он, без сомнения, пил прошлой ночью. Иногда Фуу ненавидела врожденные способности, которые достались ей, не то чтобы у нее не было достаточно причин ненавидеть могущественное существо внутри нее. Невероятно обостренное обоняние и вкус были всего лишь одним из них, и хотя она практически выросла с ними, имея всю свою жизнь, чтобы приспособиться, она все еще не могла чувствовать себя в порядке, зная так много о ком-то потому, как он пахнет. Например, у ее смотрителя, Каншу, прошлой ночью в постели была женщина. От него все еще пахло духами и губной помадой, которыми она пользовалась, несмотря на то, что он принимал душ, если судить по запаху дешевого средства для мытья тела. Фуу даже могла сказать, что он ел этим утром. Простое блюдо из белого риса, мисо супа и рыбы на гриле. Устало откинув мятно-зеленые волосы с глаз, она тихо последовала за мужчиной из комнаты. Ей не потребовалось много времени, чтобы понять, что разговор без прямого вопроса чаще всего заканчивается плохо. Глава 51. Шторм. Часть 5-6. В разумном темпе они вдвоем пробирались по земляным коридорам комплекса, в котором Фуу жила столько, сколько себя помнила. Он был не очень большим, всего несколько комнат с самым необходимым для жизни. На самом деле Фуу точно знала, сколько шагов нужно, чтобы добраться от ее кровати до любой точки комплекса. Ей пришлось слегка прикрыть глаза, когда они вышли на улицу. Солнечный свет заставил ее поморщиться после времени, проведенного в подземном жилище. 32 шага, сегодня он прошел немного быстрее, как робкая маленькая девочка, которой она должна была быть. Фуу молча следовала за своим опекуном, пока они пробирались через деревню. Конечно, проходя только по глухим переулкам и менее населенным районам. Они не хотели бы оскорблять жителей деревни, заставляя девушку-демона появляться где-либо на виду у публики. Фуу ничего не могла с собой поделать, ее глаза сузились, а кулаки сжались, и она тут же остановилась, заметив, что Каншу оглянулся на нее через плечо. Наконец они остановились в месте, с которым девушка также была хорошо знакома, на ее личной тренировочной площадке. Она снова мысленно фыркнула, единственная причина, по которой это принадлежало ей, заключалась в том, что после использования его один раз никто больше не осмелился бы приблизиться к нему снова. У всех была эта идиотская идея, что они могут попасть под ее демоническое влияние. С другой стороны, она не могла быть полностью уверена в их мотивах, не похоже, что она разговаривала с кем-либо, кроме своего смотрителя, горстки шиноби, с которыми она была вынуждена работать на миссиях, и деревенского лидера Шибуки. Редкий проблеск надежды однажды проник в сердце Фуу, когда предыдущий лидер деревни скончался от употребления воды героя. Она всем сердцем надеялась, что Шибуки будет другим, потому что он был примерно ее возраста, он мог бы испытывать к ней симпатию или просто чувствовать что-то еще, кроме презрения. Она была права, мальчик не ненавидел ее, как большинство жителей деревни. К сожалению, он был слабовольным, им легко манипулировали его советники, и, в конечном счете, ничего не изменилось. Она вышла на середину поля, заметив царапины на земле, которые можно было бы проигнорировать, если бы она не знала, что это был огромный уплотнительный массив. Это было частью подарка от Конохи для укрепления союза между двумя нациями, предназначенного для сдерживания и нейтрализации биджу-чакры одним жестом руки. Его гениальность заключалась в том, что он питался той самой энергией, которую сдерживал, поэтому, как только она возвращалась к приемлемому уровню, печать естественным образом отключалась. Слишком гениально, чтобы когда-либо придумали идиоты в ее деревне. Это вызвало еще одну мысленную насмешку. Ее деревня, это было похоже на то, как заключенный говорит его тюрьма. Эта деревня была ее домом не больше, чем земля, на которой она лежала. Она носила повязку только потому, что любые возможные признаки нелояльности были бы жестоко искоренены повторным и болезненным наказанием. Она рассеянно почесала ошейник на шее, который для всего мира казался простым кожаным колье с замысловатым племенным рисунком по окружности. Фу узнала лучше, одним жестом руки она мгновенно послала бы по ее телу достаточное количество электричества, которое, даже находясь под влиянием ее внутреннего демона, вывело бы ее из строя. В зависимости от количества чакры, которую Каншу, Шибуки, советники или иногда шиноби, с которыми она была на миссиях, решили использовать на ней, это могло либо вырубить ее, нанести ей болезненный и унизительный шок, либо даже убить ее. Даже ее регенеративные способности не спасли бы ее от огромного количества энергии, которое излучал бы ошейник. Это была ее страховка, клетка без прутьев и даже ключа. Насколько Фу узнала, ошейник снимут только после ее смерти. Может быть, даже тогда, чтобы они тоже могли бы мучить ее труп. Как только ее обучение было завершено, ее снова провели через уже темнеющую деревню, отбрасываемую тенью от солнца, опускающегося за большое дерево в центре деревни. Для многих это был символ силы и решимости. Для Фуу, когда она спустилась в проход прямо у его основания, это было просто еще одним напоминанием о ее заключении. Дверь в ее камеру закрылась за ней с металлическим лязгом, поднос с едой скользнул внутрь как раз перед тем, как она закрылась, снова оставив ее в тишине. Она сидела на кровати, уставившись в пол. Она уже знала, что на полу 36 плиток. Она пересчитывала их сотни раз. На крыше было 14 трещин, 3 маленьких отверстия в земляных стенах, 7 корней, торчащих в случайных местах, и 26 поцарапанных на ее жесткой металлической кровати. Эта комната была ее домом, это была ее жизнь, это была ее тюрьма. Она прислушалась к удаляющимся шагам Каншу, прежде чем тихо вздохнуть и взять свой поднос с едой. 32 шага, она закончила свою трапезу, только белый рис, который был немного черствым, и несколько сырых ломтиков рыбы, только лучшие для демона. Она поставила поднос на его обычное место, прежде чем лечь в постель, быстро снимая с себя теперь уже потную и грязную одежду. Она закрыла глаза, безуспешно пытаясь найти удобное положение на кровати. Когда она снова откроет их, все начнется сначала. Глава 52. Шторм. Часть 6.1. Хорошо, Так что для начала, еда или припасы? Наруто получил свой ответ в виде довольно громкого урчания в животе Шизуку, заставившего нескольких проходящих мимо людей повернуть головы, к большому смущению девушки. Наруто только ухмыльнулся, когда его глаза начали искать ближайшие кафе или ресторан, где они могли бы купить что-нибудь дешевое. Им нужно было найти еще немного денег в ближайшее время. Ладно, это еда. Шизуку просто опустила голову в еще большем смущении, когда ее щеки покраснели еще сильнее. Эти двое стояли на оживленной улице в водопаде, гражданские лица и шиноби одинаково бродили вокруг, либо отдыхая, либо позанимаясь своими делами. Им просто нужно было высидеть довольно трудную и скучную беседу с представителем деревни, чтобы убедиться, что у них нет скрытых мотивов находиться в деревне. Примерно через 3 часа хождения между различными отделениями в башне деревенского лидера их, наконец, выпустили в саму деревню. Наруто быстро порылся в своих сумках, пока не достал небольшую пригоршню ре, почти все деньги, которые у них остались. «Твоя задача – это найти нам что-нибудь поесть. Мы встретимся на площади через несколько минут. Я пойду посмотрю, можно ли раздобыть немного бумаги для чакры и, возможно, какую-нибудь случайную работу за деньги». Шизуку, казалось, нервничала из-за расставания, в то время как Наруто просто успокаивающе улыбнулся ей и похлопал по плечу. «Не волнуйся, мы здесь в полной безопасности, просто постарайся никого не раздражать, хорошо?» Прежде чем Шизуку смогла раздраженно повернуться к нему за его колкий комментарий, он убежал, смеясь, махая рукой в несколько умиротворяющей манере. Шизуку только вздохнула и тоже начала оглядываться по сторонам в поисках еды. Ее взгляд, естественно, переместился на соседнюю стойку с данго, и в ее глазах появился нездоровый блеск. А Наруто, он в настоящее время двигался сквозь довольно густую толпу, что было удивительно, учитывая, что было еще довольно раннее утро. Солнце в небе было далеко от зенита, и различные тени были длинными и растянутыми. К счастью, при звоне его посоха большинство людей почтительно расступались перед ним. Он вздыхал с улыбкой. Еще одно преимущество монашества. Он должен был признать, что деревня была довольно красивой с огромным деревом, стоящим в центре. Небольшая река велась через середину деревни, огибая дерево, прежде чем упасть с огромной скалы. Возможно, это был самый большой водопад, который Наруто когда-либо видел. Странно, но он не мог точно определить, где именно они находились в стране, несмотря на то, что местоположение должно было быть довольно очевидным. Он отмахнулся от этого как от какой-то деревенской защиты, хотя это определенно заинтриговало его, поскольку это не могло быть гиндзюцу. Он нырнул в боковой переулок, решив, что не сможет ничего найти на такой многолюдной улице, и вместо этого выбрал более тихие, менее населенные районы. Конечно, не будучи коренным жителем деревни, он быстро заблудился, ориентируясь только на вездесущее дерево. Вздохнув в легком разочаровании, он просто решил спросить дорогу у следующего встречного. К сожалению, улица, на которой он находился, находилась довольно близко к краю деревни и была совершенно пуста. К счастью, завернув за угол, он чуть не налетел прямо на крупного мужчину с мускулистым телосложением и бритой головой. «Здравствуйте, не могли бы вы указать мне направление, в котором я мог бы приобрести кое-какие припасы? Я надеялся раздобыть немного бумаги для чакры для моего компаньона». Мужчина посмотрел на него сверху вниз, вытянув шею из-за значительной разницы в размерах, и приподнял бровь. Людей обычно не было на этих улицах в это время дня, поэтому он был немного удивлен присутствием монаха. Он хрипло указал в общем направлении дерева, где-то у его основания. «Все принадлежности, связанные с шиноби, продаются в главной торговой зоне на западной стороне основания дерева». Наруто вежливо наклонил голову в знак благодарности, когда крупный мужчина повернулся, чтобы уйти. Когда светловолосый монах собрался уходить, он заметил, что за этим мужчиной следует молодая девушка, очевидно, не его ребенок, поскольку у них не было никакого физического сходства. Она была примерно его возраста, с копной мятно-зеленых волос, безвольно падающих на лицо, что довольно резко контрастировало с ее карамельной кожей и белоснежной одеждой. Как только они проходили мимо друг друга, девушка слегка подняла голову, и Наруто смог мельком увидеть ее поразительные оранжевые глаза. Эти двое прошли мимо друг друга, судя по всему, в направлении окраины деревни. Наруто просто моргнул, когда его лоб слегка нахмурился. В девушке было что-то ужасно знакомое, что он не мог определить. Он не мог видеть ее чакру, Казалось, что-то подавляло ее, мешая ему что-либо видеть. Однако, когда он обернулся, чтобы посмотреть еще раз, но эти двое уже исчезли за углом. Вздохнув, блондин просто провел рукой по волосам и направился в ту сторону, куда ему указали. Оранжевый. Какой прекрасный цвет для чьих-то глаз. Он мог только думать об этом с улыбкой. Уходя, его мысли странно сосредоточились на этой любопытной девушке. Глава 53. Шторм. Часть 6.2. Когда он и Шизуку, наконец, встретились снова, девушка довольно радостно уничтожала маленькую коробку Данго на вынос. Блондин только вздохнул, он подошел к ней, его сумка была наполнена свежими припасами. Все потому, что он нашел несколько человек, которые нуждались в помощи в своих магазинах, это принесло им достаточно денег, чтобы переехать на новое место примерно через неделю или около того. По крайней мере, до тех пор, пока Шизуку не высосала деньги досуха своей странной одержимостью Данго. Серьезно, Шизуку. Девушка просто нахально ухмыльнулась, не обращая внимания на то, что в уголках рта у нее была паста из красной фасоли. Конечно, Данго, лучшее, что со мной случалось. Ну же, у тебя же должно быть любимое блюдо, верно? Она сказала это с довольно легкомысленной ухмылкой, но, увидев, что Наруто внезапно напрягся и слегка замкнулся в себе, девушка была шокирована. Она никогда не видела Наруто таким, он всегда был либо безмятежен, либо просто счастлив рядом с ней. На самом деле она никогда не видела негативных эмоций от блондина, кроме случайного разочарования. Видеть, как он внезапно замолчал, было немного странно, но почти сразу же, как это произошло, монах пришел в себя, хотя немного блеска в его глазах пропало. Да, конечно, он отмахнулся от нее, сел и взял из коробки Данго для себя. «Я думаю, Данго подойдет, если ты пообещаешь не переусердствовать». «Хорошо», он посмотрел на нее с притворной озабоченностью, на что Шизуку просто улыбнулась с небольшим незаметным вздохом облегчения. «Никаких обещаний», Наруто усмехнулся, съев свою палочку. Он быстро полез в один из своих мешочков и достал несколько листков простой квадратной бумаги размером не больше его ладони. «У меня есть бумага с чакрой. Как только мы найдем тренировочную площадку для использования, мы проверим тебя, хорошо?» Шизуку нахмурилась, надув губы, и потянулась за листком бумаги, но Наруто отдернул руку. «Ау, почему мы не можем просто сделать это сейчас? Мне любопытно», Наруто снова усмехнулся, когда он положил бумагу в свой мешочек, плотно запечатав его, чтобы они не выпали. «Да, я тоже, если честно, но подозрительно, что не шиноби используют чакру, особенно для таких вещей, как манипулирование стихиями, и даже более того, в центре деревни Шиноби, где даже нет жителей. Мы не знаем, есть ли у них датчики или другие средства обнаружения использования чакры, поэтому мы должны быть осторожны, если только мы не на тренировочном поле». «Хорошо», Шизуку сохранила свою довольно милую надутую губку, но кивнула, увидев, что Наруто не собирается смягчаться. «Хорошо», внезапно она подняла глаза с любопытным выражением на лице, доев остатки Данго одним чистым движением вдоль палочки. «Ты нашел нам место для ночлега?» Наруто рассеянно кивнул, проглотив еще один шарик, позволяя своим глазам блуждать по маленькой площади, на которой они сидели. Там было несколько человек, слоняющихся без дела, наслаждающихся завтраком на свежем воздухе, и даже несколько пар, которые просто бездельничали. «Да, я проходил мимо нескольких храмов, и один из мастеров раньше был монахом в храме огня. Он позволит нам остаться в одном из додзи на несколько дней, пока мы не двинемся дальше», Шизуку кивнула со счастливой улыбкой. Она задавалась вопросом, каково это оставаться в храме, даже если это всего на несколько ночей. Внезапно ей в голову пришла мысль, когда она посмотрела на одежду, которая была на ней. «Мне нужно будет надеть мантию, как у тебя». Наруто, наконец, оглянулся на нее, веселье мерцало в его стальных глазах, прежде чем отвернуться с небольшим смешком. «Нет, нет, я думаю, с тобой все будет в порядке». Шизуку не понравилась довольно озорная улыбка, с которой теперь щеголял блондин. Фуо сидела в центре своей тренировочной площадки одна. Кэншу никогда не оставался надолго, когда она тренировалась. Она предположила, что это потому, что, как и все остальные в деревне, он презирал находиться рядом с ней, когда она использовала чакру своего биджуу. Часть ее не могла винить его, Она использовала его уже почти 7 лет и все еще не привыкла к явному давящему ощущению плотной красной чакры. Однако гораздо более громкая часть ее испытывала отвращение к мужчине за его трусость. Она устало вздохнула, продолжая направлять свою чакру, быстро проходя через ручные печати. В любом случае, она не могла покинуть тренировочную площадку. Если бы она вышла из зоны действия печати до того, как Каншу деактивировал ее, она была бы немедленно обезврежена. Однажды он напился и забыл о ней, оставив ее на ночь одну, в одной только довольно тонкой одежде. Не помогло и то, что была почти середина зимы. Она была уверена, что если бы не чакра Нанаби, она бы умерла той ночью либо от холода, либо от болезни, которая могла последовать, если бы у нее не было иммунитета ко всем болезням. И, конечно же, когда Каншу вернулся, чтобы деактивировать печать, он не смог даже буркнуть извинения, вместо этого выглядя так, как будто она должна была извиниться перед ним за то, что пережила испытание, через которое он ее заставил пройти. Глава 54. Шторм, часть 6.3. Прямо сейчас она безопасно управляла тремя хвостами чакры своего биджу, которые проявлялись в виде пары насекомоподобных крыльев и длинного веретенообразного хвоста, который рос из ее нижней части спины из чистой чакры. Однажды она пыталась летать с ними, но это закончилось тем, что она проснулась через день в кандалах, подавляющих чакру, в своей камере. Похоже, тюлень на ее тренировочной площадке был довольно чувствителен ко всему, что он мог счесть ее побегом. Прямо сейчас это был ее безопасный предел. В четыре хвоста она начала становиться более агрессивной и менее способной к рациональным решениям, а в пять хвостов она вообще потеряла его. Оказалось, что она была довольно уникальным случаем среди джинчурики из-за характера ее зверя. С каждым чередующимся хвостом, до которого она увеличивала, она либо получала еще один набор крыльев, либо хвост, но никогда оба, иначе у нее могло быть нечетное количество крыльев, которые не сработали бы. В каком-то смысле это было почти поэтично, тот факт, что у нее были крылья, и она больше всего на свете хотела вырваться из этого ада, но при этом никак не могла ими воспользоваться. Она часто задавалась вопросом, был ли у ошейника ограниченный радиус действия, и именно поэтому деревня была так непреклонна в том, что она не могла летать, но, в конце концов, это был бесполезный ход мыслей. Ринпунгакури но дзюцу. Ослепляющий чешуйчатый порошок, она закончила свои ручные печати, выдохнув большое облако яркой сверкающей пыли, которая отражала свет так, что некоторые сочли бы это красивым. Она переключила свои руки на тигрового тюленя, и почти сразу же все облако сгорело, опалив и без того мертвую землю под ним. Девушка вздохнула, когда посмотрела на результат своего дзюцу. Всего с тремя хвостами почти половина всей тренировочной площадки была охвачена областью действия дзюцу, и она даже не вложила в это всю чакру, которую могла. Она позволила своему плащу из чакры упасть, приложив руку ко лбу, чтобы предотвратить головную боль, которая всегда сопровождала это. «Старина, ты не волнуйся об этом, это пустяки», девушка с мятными волосами моргнула, когда новые голоса внезапно приблизились к тренировочной площадке. Ее уши дернулись, чтобы уловить разговор. Это был не Каншу, это было точно, и никто другой никогда не приближался к этой тренировочной площадке. Она подумала, что это может быть какой-нибудь неосведомленный генин, но получила ответ, когда повернулась. «Если это ничего, тогда почему бы тебе не...» О, это были мальчик и девочка примерно ее возраста, может быть, немного моложе. Блондин был одет как монах, в комплекте с посохом. Они были похожи на обычных мирных людей. Его глаза были прищурены, но не подозрительно, хотя она все еще не могла видеть его глаз, что мгновенно придавало ему некое таинственное ощущение. Внезапно она узнала в нем мальчика, которого встретила сегодня утром по дороге на тренировочную площадку. Девушка была ниже ростом, одетая в костюм Мика, несмотря на то, что в ней не было много царственной грации и уравновешенности, которые естественным образом приобретаются женщинами этой профессии. Она больше походила на девочку, играющую в переодевание, что довольно забавляло Фуу, чего давно не случалось. Обычно это было либо презрение, либо просто раздражение, редко искреннее веселье. У нее были распущенные фиолетовые волосы, которые на самом деле вызывали у нее легкую зависть. Ее волосы всегда были коротко подстрижены, чтобы они никогда не мешали ей видеть. Очевидно, что оружие не обязательно должно хорошо выглядеть, только быть эффективным. Мальчик, наконец, заметил, что тренировочная площадка, на которую он вошел, не была пустой, и слегка помахал Фуу, удивив ее. «О, привет, я и не знал, что эта тренировочная площадка занята». Фуу была немного шокирована. Она даже не подозревала, что все еще может заботиться о том, говорят с ней или нет. Тем не менее, она знала, что будет дальше. Осознание того, что она демон, несколько ехидных или плохо завуалированных оскорблений, и тогда они оставят ее. «Я надеюсь, вы не возражаете, это одна из немногих тренировочных площадок с водопадом», и с этими словами блондин просто прошел дальше, а девушка быстро последовала за ним, как щенок. Фуу на самом деле моргнула с видимым удивлением, она этого не ожидала. Она слегка сглотнула, когда поняла, что кто-то действительно заговорил с ней. Никаких угроз, никаких оскорблений, никакого скрытого отвращения или даже открытой ненависти. Он только что говорил с ней. «Нет, все в порядке», ее голос был довольно кротким, она давно им не пользовалась, и в горле немного пересохло от дзюцу, которое она практиковала. Она с некоторой тревогой наблюдала, как мальчик подошел к водопаду в задней части тренировочной площадки, к большому утесу, который граничил со стороной деревни. Это была одна из самых дальних тренировочных площадок от деревни. Она принадлежала Фуу, чтобы никто не запаниковал, когда она использовала чакру своего биджуу, или случайно столкнулся с ней. Мальчик устроил небольшое шоу, достав несколько листков бумаги с чакрой. Фуу узнала это, когда проходила аналогичный тест. Ее собственными сродствами были вода и ветер, причем последний был основной природой ее чакры. Она наблюдала с легким намеком на интерес, как другая девушка взяла бумагу. По-видимому, потребовалось мгновение, чтобы сосредоточиться, когда она проталкивала через нее свою чакру. Можно было бы легко сказать, что все были довольно поражены, когда бумага внезапно превратилась в воду. У Фуу не было большого опыта, но она знала, что это ненормально. Тем не менее, пара, казалось, быстро справилась с этим. Глава 55. Шторм, часть 6.4. Пока она наблюдала за дуэтом, продолжавшим удивлять ее, блондин снял свои верхние слои одежды, аккуратно разложил их на берегу ручья и вышел, пока не оказался прямо перед бушующей водой. Как только он подставил руки под падающую струю, она медленно начала раскалываться, и примерно 3/4 водоема разумного размера были срезаны. Фуу узнала это, пройдя через тот же процесс для своих собственных элементальных манипуляций, но это было только потому, что она была оружием, отточенным с юных лет. Видеть, как кто-то настолько молодой, который явно не был шиноби, проходит продвинутую подготовку по манипулированию стихиями с такой шокирующей легкостью, было просто нереально. Концепция истинного истощения была довольно чужда зеленоволосой Джинчурике из-за ее неестественно больших запасов чакры, но она знала, что такие упражнения ни в коем случае не должны быть легкими. Она сразу же наметанным глазом заметила, что удерживала его от выполнения упражнения, и просто ничего не могла с собой поделать. Он сосредотачивается только на чакре, которую он выпускает, забывая сосредоточиться на чакре, которая уже находится вне его тела, несмотря на то, что она только рассеянно бормотала это, как будто комментируя часть процесса, но мальчик все равно услышал, даже стоя около огромного водопада. Он повернулся, его прищуренные глаза на мгновение уставились на нее, прежде чем на его лице появилась небольшая ухмылка, как будто он жил только для того, чтобы удивить ее. В следующий раз, когда он погрузил руки в воду, водопад разделился идеально, на всем протяжении. Челюсть Фуу была готова отвалиться от ее шока. Он не только услышал ее, он так легко исправился, услышав лишь довольно расплывчатую часть непреднамеренного наставления. По-видимому, удовлетворенный завершением упражнения, мальчик снова вышел из воды и направился к ней. Она слегка напряглась, когда он приблизился, зная, что если они начнут драку, у нее не будет выбора, она не могла убежать. Либо ее накажут за драку в деревне, либо за попытку сбежать с тренировочной площадки. «Спасибо, я на некоторое время застрял с этим», девушка с карамельной кожей не была совсем уверена, что ответить, просто стояла в напряженной позе от непривычного ощущения разговора с кем-то. Как будто почувствовав ее беспокойство, блондин обезоруживающе улыбнулся ей, прежде чем мягко поднять руку. «Кстати, я Наруто». Фуу просто моргнула, уставившись на его протянутую руку, осторожно рассматривая ее, когда она подсознательно перенесла свой вес на заднюю ногу. Едва заметная тень хмурости пробежала по лбу Наруто, прежде чем он прикрыл ее той же безмятежной улыбкой. «Это рукопожатие, ты знаешь, знак дружбы». Он сказал это в шутку с небольшим смешком в конце, но каким-то образом Фу узнала, что он оценивает ее реакцию. Когда она продолжала не отвечать, Наруто опустил руку, прежде чем жестом указать туда, где Фуу могла увидеть другую девушку, практикующую первую стадию манипуляций с водой. Это Шизуку, а обезьяна – Масиру. Только в этот момент Фуу заметила маленького капуцина, довольно распространенного в лесах вокруг деревни, сидящего рядом с фиолетово-волосой девочкой и наблюдающего, как она выполняет упражнение. Она не могла поверить, что это ускользнуло от ее внимания. Оно было настолько пропитано запахом девушки, что она как следует не почувствовала его присутствия. Она была настолько сбита с толку происходящим, что это просто вылетело у нее из головы. Если бы ее куратор мог видеть ее сейчас, она, вероятно, была бы на земле, корчась от шока ошейника из-за того, что пропустила такую потенциально важную информацию. Фу, это снова вышло довольно слабо, поэтому она слегка кашлянула и повторила это снова, хотя и немного более решительно. Наруто просто улыбнулся ей и снова протянул руку. На этот раз Фуу неуверенно протянула свою, расширяя ухмылку Наруто, когда он подошел, чтобы схватить ее. Рефлекторно Фуу тут же схватила его за запястье, вывернула свое тело и перекинула мальчика через плечо. Однако, к ее удивлению, он грациозно приземлился на ноги, в мгновение ока приняв позу тайдзюцу, которую она не узнала. «Ну, я пока не собирался просить о спарринге, но ладно», Фуу просто снова с некоторой нерешительностью переступила на заднюю ногу. Она напала на мальчика, а он все еще улыбался ей. Даже если он не оскорблял ее словесно за то, что она демон, он все равно должен чувствовать некоторую враждебность к ней за это. В ее замешательстве ей потребовалось несколько мгновений, чтобы осознать, что он сказал, ни один из них тем временем не двигался. «Что такое спарринг?» Наруто удивленно моргнул, одарив Фуу краткой вспышкой стальных фиолетовых глаз за его обычно скрывающими веками. Он вышел из своей позы, слегка склонив голову на бок. «Ну, знаешь, дружеская драка между друзьями», Фуу снова нахмурила брови в замешательстве, ей казалось, что каждое мгновение, проведенное с этим мальчиком, на нее обрушивались новые, сбивающие с толку идеи, которые она не могла понять. Она мало что знала о дружбе, учитывая, что у нее никогда раньше не было друга, это было неудивительно, но она понимала достаточно, чтобы знать, что друзья не должны ссориться. Глава 56. Шторм. Часть 6.5. Зачем друзьям ссориться? Наруто приподнял бровь, глядя на нее, все еще не меняя своей более расслабленной позы, так же как Фуу не сдвинулась со своей собственной оборонительной позиции. «Ну, на самом деле это не бой, скорее имитация боя, чтобы проверить свои навыки без угрозы того, что твой противник убьет тебя», Фуу настороженно моргнула. Она никогда не испытывала ничего подобного, все противники, с которыми она когда-либо сталкивалась в бою, были реальными и на 100% готовыми к бою. Они наносили ей серьезный вред. Для нее, убить или быть убитой, чтобы получить опыт, и до сих пор она была еще жива, чтобы думать об этом. «Так что, если мы проведем спарринг, мы друзья», и снова брови девушки нахмурились в сильном недоумении, что привело к тому, что на лице блондина промелькнуло слегка обеспокоенное выражение, не то чтобы Фуу распознала эту эмоцию. «Ну, я полагаю, ты могла бы посмотреть на это и так. Друзья, соперники, товарищи, спарринг не обязательно подразумевает дружбу, но это может быть признаком этого». Напряженный взгляд Фуу немного смягчился, но она все еще казалась защищающейся и растерянной, как загнанное в угол животное, удивляющееся, почему хищник еще не начал убивать. Наруто был на самом деле немного удивлен, что она еще не сбежала от него, судя по тому, как она себя вела. «Так ты хочешь стать моим другом?» Наруто широко улыбнулся на это, небрежно пожав плечами, и это движение застало девушку врасплох. «Конечно, если ты хочешь», сразу же черты лица Фуу превратились в хмурое выражение, а ее поза стала гораздо более агрессивной, по-прежнему не вызывая у блондина никакого осмысленного ответа. В этот момент Шизуку смотрела на них с любопытством и небольшим намеком на беспокойство за своего друга. «Почему?» Наруто снова склонил голову на бок. Очень небрежное и беззаботное движение снова сбило Фуу с толку, чего она не понимала, поэтому, естественно, была разочарована. Я не знал, что мне нужна причина, чтобы с кем-то подружиться. В этот момент Фуу дрожала от едва сдерживаемой ярости. Ее энергетическая чакра была на грани прорыва. «Прекрати это! Что бы ты ни делал, прекрати это! Неужели тебе недостаточно ненавидеть меня? Теперь ты еще и пытаешься сломить мой дух. Я тебе не позволю». С этими словами гибкая кунаичи водопад рванулась вперед, вытянув руку с расплющенной, как лезвие, ладонью. За то ничтожное время, которое потребовалось ей, чтобы преодолеть расстояние между ними, Наруто уже принял защитную стойку Мидзуну Май. Когда ее рука с лезвием вошла внутрь, он схватил ее за запястье, отводя ее руку и позволяя инерции движения нести ее вперед, пока ее тело не оказалось вплотную к его спине. Прежде чем она успела среагировать, Наруто совершил идеальный разворот, не выпуская запястья девушки. Фуу уже была дестабилизирована от неожиданного движения, поэтому, когда Наруто слегка дернул ее за руку, она покатилась вперед почти без сопротивления. Все движения плавно слилось воедино, как струящийся пар, и довольно скоро Фуу обнаружила, что лежит на спине на слегка влажной земле. С грацией и ловкостью, которые могли обеспечить только интенсивные и серьезные тренировки, она откатилась на ноги, отметив, что Наруто не предпринял никаких действий, чтобы извлечь выгоду из того, чтобы она была наказана. Она быстро рванулась вперед, хотя на этот раз это был финт. В последний момент, когда она увидела, что рука Наруто поднялась, чтобы схватить ее за запястье, она вместо этого схватила его, сильно потянув и одновременно подняв колено. Впечатляющей демонстрацией гибкости и контроля Наруто вместо этого оттолкнулся, когда почувствовал, что его равновесие сместилось, взлетев вверх и перелетев через девушку с помощью движения, усиленного чакрой. Во время замешательства девушки он поменял их хватку, прежде чем приземлиться обеими ногами на землю, используя чакру, чтобы удержаться там, и одним быстрым движением подтянул девушку вверх и перекинул через плечо. И снова Фуу обнаружила, что перевернулась на спину, сбитая с толку отсутствием боли, которую она испытывала от того, что могло быть сильно изнуряющим приступом. Однако на этот раз, когда она встала, это было не так быстро, и она внезапно почувствовала себя довольно одурманенной, как будто они боролись гораздо дольше, чем 2 минуты. Тряхнув головой, чтобы как можно лучше избавиться от паутины, она осторожно наблюдала за блондином, в то время как он просто сохранял ту же беззаботную улыбку. «У тебя много чакры», она проигнорировала его слова как ненужное подшучивание. Но несмотря на это, у нее присутствовало чувство замешательства относительно того, откуда он это знал. Фуу бросилась вперед, на этот раз используя чакру для усиления движения. Однако в последний момент Наруто снова уклонился, выбросив руку, чтобы внезапно появиться позади нее, крепко держа за оба запястья. Фуу пыталась сопротивляться, но чем дольше он держал ее, тем слабее она себя чувствовала и тем меньше могла сосредоточиться. Наконец, когда она почувствовала, что ее ноги ослабли до такой степени, что она едва могла стоять, Наруто отпустил ее, заставив ее пошатнуться вперед на неуверенных ногах. Глава 57. Шторм. Часть 6.6. «Видишь, вот это был хороший спарринг». Фуу только тяжело вздохнула, когда повернулась к блондину. «Почему?» Она тяжело дышала, прежде чем выпрямиться. «Зачем ты это делаешь?» Наруто устало вздохнул, проведя рукой по волосам. Безмятежная улыбка на мгновение исчезла, сменившись немного более слабой, но более искренней. «Я не знаю, какие у тебя представления обо мне, но я не желаю тебе никакого вреда, Фуу». Девушка с мятными волосами опустила взгляд, ее волосы затеняли ее тускло-оранжевые глаза, когда она смотрела на бесплодную землю у их ног. Наруто начал чувствовать, как волосы на затылке встают дыбом, когда ядовитая красная чакра начала вытекать из пор Фуу, быстро образуя плащ с единственным длинным нитевидным хвостом, струящимся за ней. Ее голова была окутана чем-то похожим на козырек, а из области живота плаща торчали 4 маленьких выступа, похожих на руки. «Я тебе не верю». Девушка снова бросилась вперед, на этот раз с невероятной скоростью, за которой глаза Наруто могли почти уследить, но его тело смогло бы отреагировать только в самый последний момент, если бы он продолжал использовать только тайдзюцу. Он взмахнул рукой, чтобы подготовить шинратенси, но в этом не было необходимости. Когда Фуу приблизилась к нему, она внезапно замерла, Ее поступательный импульс унес ее вперед в землю, образовав своим телом длинную, но не глубокую траншею. Плащ начал отступать, и когда он, наконец, исчез, Наруто смог увидеть, что она корчилась на земле, испытывая, очевидно, мучительную боль, когда ее руки царапали черный ошейник на ее шее. Наруто заметил небольшое количество чакры в аксессуаре, но не придал этому значения, ведь во всех его посохах, мешочках и даже серьгах было небольшое количество чакры. Оглядевшись, он быстро нашел причину в том же крупном бритоголовом мужчине, что и раньше, державшим руки в печати. «Что ты делаешь?» Мужчина посмотрел на монаха, в его глазах было неподдельное удивление от вопроса, но еще больше от беспокойства в голосе Наруто. Фуу, возможно, тоже была удивлена или сбита с толку, но прямо сейчас ее миром была ослепляющая боль, исходящая от ошейника. «Я наказываю кунаичи из деревни», глаза Наруто слегка расширились от ужаса, но не настолько, чтобы показать его ринниган. «Ты делаешь это со всеми своими шиноби?» Мужчина подозрительно уставился на монаха, начиная задаваться вопросом, почему он вообще оказался на тренировочной площадке, ведь никто, кроме него и Фуу, сюда не приходил. «Это не ваша забота, монах-сан. Пожалуйста, предоставьте мне разбираться с шиноби под моей властью». Наруто просто отчаянно переводил взгляд с мужчины на все еще явно агонизирующую девушку на земле. «Пожалуйста, прекрати это, она не сделала ничего плохого». Мужчина снова прищурился на мальчика, прежде чем, наконец, отпустить печать. Фуу осталась дергаться на земле, ее глаза были широко раскрыты и расфокусированы, когда она судорожно хватала ртом воздух. «Объясни, что здесь произошло?» Наруто быстро кивнул, бросив украдкой взгляд на Фуу, которая почти перестала дергаться. «Мы с моей подругой просто бродили по деревне и увидели, как она тренируется здесь. Я предложил ей спарринг, вот и все». Мужчина перевел взгляд с блондина на Фуу, которая теперь начала приходить в себя. Наруто отметил, что ее поза стала покорной и замкнутой, ее глаза выглядели стеклянными, как будто им больше места у мертвеца. «Что ж, я рекомендую вам в будущем избегать участия в спаррингах с ней, монахом Синоби-сан». Он бросил неприязненный взгляд на теперь уже частично пришедшую в себя девушку, которая без единого слова перешла на его сторону. «Фуу, мы возвращаемся к тебе домой». Фуу даже не моргнула и ни в малейшей степени не подтвердила это заявление, она просто последовала маленькими размеренными шагами, когда дородный мужчина направился прочь, оставив Наруто и Шизуку очень смущенными и обеспокоенными за девушку с мятными волосами. Шизуку подошла, ее глаза следили за уходящей парой, пока они полностью не скрылись из виду.